Природа или Творец, что в принципе не важно, действует на нас посредством определенных законов, и мы обязаны выполнять их как объективные и вынуждающие. Нам важно понять законы природы, поскольку их несоблюдение – причина всех наших страданий. Каждому ясно, что человек нуждается в обществе себе подобных, и его существование невозможно без помощи со стороны окружающих. Очевидно, что если бы кто-то вдруг захотел изолировать себя от общества, то приговорил бы себя к жизни полной страданий, потому что был бы не в состоянии обеспечить себя всем необходимым. Именно природа обязывает человека жить среди ему подобных и, общаясь с ними, выполнять две операции – получать необходимое ему от общества и давать, то есть обеспечивать, в свою очередь, общество продуктом своего труда. И нарушающий одно из этих правил нарушает равновесие, а потому заслуживает наказания со стороны общества. В случае чрезмерного получения, например, воровство, наказание со стороны общества следует незамедлительно. В случае отказа давать свои услуги обществу, наказание, как правило, не следует вообще или не находится в прямой зависимости от нарушения. Поэтому условие оказывать услуги обществу обычно не соблюдается. Природа же действует как справедливый судья, наказывая человечество в соответствии с его развитием. Согласно Каббале, чередование поколений в мире – лишь появление и исчезновение белковых тел, в то время как душа, наполнитель «я» человека, не исчезает, а только меняет носитель. Кругооборот постоянного ограниченного количества душ, их схождение в наш мир и одевание в новые тела дает нам новые поколения людей. Поэтому относительно душ все поколения, от первого и до последнего, считаются как одно поколение. И неважно, сколько переодеваний в разные тела проходит каждая душа, потому что смерть тела на ней не отражается. Как срезание волос и ногтей не отражается на жизни тела. Создав и предоставив в наше распоряжение миры, Творец поставил этим задачу – достичь слияния с Ним путем постепенного духовного развития, сближения, подъема. Но обязано ли человечество выполнять его волю? Каббала раскрывает полную, замкнутую картину управления нами, и получается, что добровольно или через страдания в этой или одной из последующих жизней, через физические, социальные, экономические воздействия, каждый из нас и все человечество в целом будут вынуждены принять цель творения как цель своей жизни. В конце поколений все достигнут одной цели. Разница лишь в пути. Идущий к этой цели добровольно и сознательно получает двойной выигрыш и в чувствах, наслаждение от слияния с Творцом вместо страданий, и во времени. Драма заключается в том, что человечество еще не представляет себе несчастий, предстоящих ему. А они предстоят, ведь цель поставлена, и законы мироздания неизменны. И каждодневные личные страдания и периодические глобальные катастрофы подталкивают каждого из нас к осознанию необходимости выполнения законов Творца, искоренению эгоизма и зависти, развитию чувства сострадания, взаимопомощи, любви.